Кстати, заговорил я о весне. Весной легко расставаться, весной счастливых тянет вдаль. Прощайте, читатель. Желаю вам постоянного благополучия. Конец книги.